Итогом работы для меня стало даже не столько окончательно закрепившееся умение создавать практически любой простой эликсир, сколько чувство узнавания в исходном сырье, травах, животных и минеральных компонентах их полезных качеств. Естественно, далеко не всех, а только как-либо связанных с предварительными эликсирами, но и это стало весьма серьезным шагом вперед в деле дальнейшего изучения зельеварения. По словам того же Актиуса, подмастерье только через год работы становится способным на что-то подобное. Время в работе пробежало совершенно незаметно, и когда спустился в столовую, готового ужина там, естественно, давно не осталось. Пришлось опять довольствоваться заваренными по-быстрому сухарями. Отсутствие ужина объяснялось весьма просто: я вовремя не принял на службу завербованных слуг, и они не приступили к работе, дожидаясь моего окончательного решения. Вот они сидят передо мной, все 17 мужиков разного возраста, вида и видимого настроения. Среди этой группы немного выделяется одна команда из 8 человек. Ее лидер, слабый маг в балахоне всего с несколькими цветными лентами, говорящими об его умениях и специализации. Судя по всему, как и наш Асус, целитель. Впрочем, кого еще в шеф-повара надо брать, не зельеваров же. Они нам такого наготовят, целый день от амулета-утилизатора отходов жизнедеятельности не отойдешь. Вот и эта группа представилась именно кухонной командой, работавшей в столице на одного лорда из первого круга, дружно попавшая сюда по обвинению в злонамеренном отравлении банально сильно пережравших гостей их бывшего хозяина. Больно вкусно получилось, вот и не смогли остановиться, а потом кто-то даже помирать собрался от разрыва живота. Такая история после всех прочих подобных, рассказывающих о том, как и за что сюда люди попадают, выглядит совершенно обычно. Лорды, они такие, для них главное не уронить своего престижа, а если для этого потребуется от каких-то простых людей избавиться, дабы свалить на них всю вину за собственные испачканные изнутри штаны, сделают это даже не задумываясь. Мне не очень понятно, чем отличаются лорды первого круга, к примеру, от лордов третьего, но повара у них явно еще те. Они не только способны приготовить кучу какой-то изысканной еды, но и заставить съесть ее силой, ибо некоторые с первого взгляда совершенно незаметные мелочи выдают их хорошую боевую подготовку. Изредка проскальзывающие специфические взгляды, положение рук и тела с максимальным уровнем свободы, и много чего еще по мелочи, при выражении полнейшей внешней расслабленности и даже некоторой беззаботности. Не у всех, естественно, только у мага и ближайшего к нему человека, другие же выражали самые настоящие страхи, сомнения и опасения, посматривая друг на друга не всегда добрыми взглядами. То есть вели себя именно так, как и следовало бывшим столичным жителям, впервые попавшим в смертные земли и узнавшим обо всех местных особенностях жизни. Несмотря на их очень хорошую игру, мне удалось заметить и второй слой, отметив хорошую сработанность этой команды. Даже рассевшись по разным концам большого стола, они неявно, но весьма четко пасут все пространства столовой и двери, а главное, действуют коллективно, а не работают каждый сам за себя. Есть такое вот особенное командное чувство спины, когда не требуется смотреть за действиями партнеров, они прекрасно ощущаются. Отследил это только благодаря имеющейся аналогичной подготовке. И если поверить в их поварское прошлое, то мне давно пора записываться в балет, высокая сцена уже столько лет теряет блистательную прима-балерину. Уж не по мою ли голову эта команда сюда заявилась? Вероятность такого расклада никак не меньше 50%, то есть или да, или нет. Прямой опасности прямо сейчас от них не чувствуется, скорее самое обыкновенное любопытство. И тут сразу возникает вопрос, как с ними сейчас поступить? Возможность быстро упаковать их в подвал, а затем устроить допрос с пристрастием у меня есть. Но стоит ли так делать, сильно сомневаюсь. Если эти ребятки именно те, как я о них сейчас думаю, то они мне могут сильно пригодиться, если получится перевербовать. Значит, беру их к себе на кухню, организовав кое-какое совершенно незаметное наблюдение и тонкий контроль. Посмотрим, какие мысли у них окажутся на уме и как хорошо они умеют готовить. Другие мужики как раз самые обычные ссыльные, с обычными бытовыми историями, без каких-либо особенностей, причем все из разных городов. Так, слушайте внимательно мои условия. Встал я и оглядел всех своих будущих слуг сверху вниз властным взглядом. От меня вам полагается крыша над головой, еда, одежда, защита от злодеев на территории особняка и при выполнении заданий в городе. Жалование, 1 золотой серебром в год простым слугам, Дворецкому 2, шеф-повару 3. С вас требуется точное и своевременное выполнение полученных заданий в соответствии с занимаемой должностью. Полезная инициатива может поощряться отдельно, но обо всех своих предложениях требуется ставить в известность меня или моих людей заранее, за исключением критических ситуаций. Если мои условия вам подходят, приносим присягу. Нет, до свидания. Отказавшихся не нашлось. Все мужики по очереди принесли стандартную огненную клятву, волю на благо, ограниченную годом, а дальше – регулярной выплатой жалования и собственным желанием. Вполне нормальный ход с их стороны. За этот год они смогут вполне определиться, стоит ли и дальше оставаться обычным слугой или пойти, к примеру, в искатели. Те имеют возможность всего за один поход заработать куда больше, чем весит их годовое жалование, но и риск стать кормом для лесных зверей гораздо выше. Только каждый десятый новичок проживает тут год, становясь реально опытным искателем. На этом мои заботы не закончились, пришлось брать мастер-ключ и настраивать систему безопасности особняка, раздавая доступ по персональным амулетам-ключам, выдаваемым каждому новому слуге. Весьма приличный запас таких амулетов нашелся в доме Готса, за что ему выносится еще одна посмертная благодарность. Помня о боевой кухонной команде, внес в их ключи несколько дополнительных элементарных закладок, которые крайне сложно обнаружить, даже зная, где искать, так как все они работали на уже существующем функционале опознавания владельца. Требовалось просто регулярно перезаписывать идентификационный образ, выделяя обнаруживаемые отличия в отдельную графу. Подобный амулет-ключ вполне позволял, так как в нем изначально реализована система определения внешнего контроля владельца ключа, причем с возможностью делать это по определенным маркерам, к примеру, заметной магической активности. Не зря один такой ключик стоил минимум пару золотых. После доработки ключей я усложнил охранную систему дополнительной функцией наблюдения и записи в придачу к уже имеющейся основной, благо пригодная заготовка в главном амулете для этого была предусмотрена при его создании. Оставалось лишь активировать ее, настроив функцию и определив доступ. Мысленно поблагодарил и неизвестного создателя охранной системы. Управляющий амулет им сделан явно по какому-то более сложному универсальному шаблону и имел кучу лишнего, не задействованного в текущей конфигурации. Представляя, сколько пришлось потратить времени на создание всех этих плетений, еще раз воздал хвалу неизвестному мастеру. Теперь же мне не составляет большого труда задействовать лишние блоки и получить дополнительный функционал. Если бы пришлось все делать самостоятельно с нуля, думаю, недели мне могло и не хватить. Сложное это дело, управляющие амулеты охранных систем. Впрочем, тут все амулеты весьма сложны, простых почти не попадается. И мне совершенно непонятно, как мастера могут делать их, не имея специальных станков и компьютеров. Я же пока способен лишь вносить весьма небольшие доработки, иногда существенно изменяющие весь функционал. Вот теперь будет легко узнать почти обо всех необычных действиях тех слуг, к примеру, попытках пройти в закрытые для них части особняка, магических действиях с их стороны и много чего еще, причем совершенно незаметно для них самих. Ключи сдадут своих владельцев только в моменты пересечения охранных периметров, где стоят специальные амулеты-считыватели, как и положено для нормальной работы системы допуска персонала. В общем, опять заработался до глубокой ночи, когда все остальные люди уже давно спали. Однако не один я сегодня полуночничал. Асус все еще колдовал с закрытыми глазами над нашим пленником, зажимая в руке какой-то незнакомый амулет. Пленник так и оставался в беспамятстве. Целитель не позволял ему прийти в себя. Еще не все выяснил, спросил я у мага, отвлекая его от работы, когда спустился в подвал немного пообщаться с шантажистом в приватной обстановке. Судя по всему, он должен много знать про всех городских авторитетов и других людей, способных доставить мне в будущем серьезные неприятности. «А, это ты!» Целитель открыл глаза, вынырнув из своего транса. «Почти все выяснил, просто проверить кое-что захотелось. Вот, посмотри, он протянул мне амулет, который до этого держал. Занятная штука, да, занятная», через пару минут я ответил ему, когда наконец опознал, чем конкретно по нас нанесли тогда мертвящий удар. При прикосновении вниманием силы к этому мягкому на ощупь овальному предмету светло-коричневого цвета его хотелось немедленно отбросить, ибо подступало уже знакомое чувство мертвящего паралича, которое дальше можно направить на какую-либо иную цель или просто распространить его вокруг себя, если этой цели не видно. Естественно, энергию требовалось влить из себя, у амулета не хватало своего источника. Казалось бы, вот оно, идеальное магическое оружие, против которого ни у кого нет защиты. Но за все требовалось дорого платить, а именно, хозяин амулета первым попадал под его воздействие и должен иметь к нему абсолютный иммунитет. Наверное, именно по этой причине в амулете древних отсутствовала система привязки к пользователю, вернее, она не была сейчас активирована. Вытащил у него из груди, хмыкнул Асус, глядя на мое удивленное лицо. Уже поговорил с мастером Бокком, и он обещал подумать, как построить защиту против такой гадости. После того, как смогу разобраться в стойкости вот этого, он кивнул в сторону лежащего на допросном кресле пленника. Только мне кажется, Бок тут ничего не сможет сделать, требуется ставить щиты внутри тела, внешние не помогут. Тебе еще много времени нужно, а то мне хотелось с ним немного поговорить, передал мягкий предмет обратно, встряхивая плечами, дабы скинуть с себя неприятные ощущения. Подожди тут, уже почти закончил. Целитель забрал у меня амулет и вновь закрыл глаза. Опять открыл он их только через полчаса, с весьма довольным видом на своем лице. «Получилось?» – спросил его, хотя и так все ясно. «Хочешь, могу тебе прямо сейчас его встроить вместе с образованием стойкости?» Задорно подмигнул он мне, улыбаясь во весь рот. «Все равно никто, кроме тебя и ведьмы, с ним не совладает». «Почему?» – удивленно спросил я. «Вы уже один раз попадали под воздействие, оставшись живыми, а потому сможете запитать его силой без большого вреда для себя», — пояснил он. Этот, он вновь скосился на пленника, судя по всему, несколько лет только учился, я отметил старые много раз восстановленные ткани в месте размещения амулета, а без внутреннего размещения никак, я даже сделал шаг назад, физически отдаляясь от такого заманчивого предложения. «Мне бы только одну стойкость, и все. Кому-то потребуется рискнуть», — покачал головой целитель, нахмурившись. «Без способного хорошо управлять этим амулетом нам не удастся защитить своих людей. Не предлагаешь же ты вернуть его этому?» «Да, особой симпатии к пленнику Асус не питал, презрительно глядя в его сторону. Неужели по-другому никак нельзя? Мне еще не хотелось верить в необходимость такой жертвы со своей стороны. Не знаю», — пожал плечами целитель. «Могу лишь повторить, в твоем теле обнаруженный мной сложный несущий каркас из подчиненной силы, завязанный на скелет. Именно благодаря ему ты сможешь нормально управлять амулетом без вреда для себя. Сделать это снаружи вряд ли удастся. С защитой остальных людей тогда как поступить? Если амулет скроется во мне, я уже почти согласился. Если это действительно поможет снять угрозу для всех, им тоже потом встрою небольшую часть каркаса, а тебе потребуется зафиксировать его слабым дозированным воздействием амулета. Только тогда у них тоже появится абсолютная стойкость, причем не разрушающаяся со временем. Может и есть какой-то иной способ, но ничего другого предложить не могу», — глубоко вздохнул он, закончив говорить. «Делай». Обреченно вздохнул я вслед за ним. Асус не зря имел высокое звание повелителя плоти. Мне даже не пришлось делать полной анестезии и долго ждать окончания операции. 10 минут ему вполне хватило, чтобы упрятать непонятный амулет в моем теле и сделать какой-то там несущий каркас. Из неприятных ощущений при проведении этой операции проявилась лишь обычная щекотка, только внутри. Осмотрев самого себя проникающим взглядом силы, заметил, как потревоженные каналы жизненной силы образуют новые переплетения, приспосабливаясь к внесенным изменениям. Возникло ощущение реальной возможности отменить их, вместе с выталкиванием чужеродного предмета из организма наружу, достаточно лишь подать соответствующую команду, но пока решил не спешить. «Направляй теперь самую слабую волну на меня», — заявил целитель, когда мы закрылись в одной из подвальных камер. «Они надежно экранированы от внешних потоков силы, и у нас оставалась некоторая надежда, что потолок и стены, плотно насыщенные подчиненной силой, удержат или сильно ослабят и мертвящую волну, если что-то пойдет не так», — коснулся внутреннего амулета, направив взгляд силы на Асуса. «Бейрер, как сильно пробирает даже при простом прикосновении к нему, а ведь надо еще и силы в него влить». «Сильнее», — заметно посиневшими губами попросил целитель, добавил в свой взгляд силы, чувствуя возросшую мощь мертвящей волны, выплескивающейся из меня наружу, но при этом неприятных ощущений стало куда меньше. «Еще, Асусу стало совсем плохо, но он стойко держался, продолжая что-то делать со своим организмом. Дави, «Как сможешь, но только строго в меня», — сказал он неожиданно окрепшим голосом. Остановился, только когда воздух в небольшой камере окончательно вымерз до выпадения изморозью замерзших газов, после чего дернул входную дверь, дабы чем-то дышать. «Ух!» Мы с Асусом пулей выскочили из промерзшей камеры наружу, быстро захлопнув дверь. «Все, теперь есть верное средство от этой гадости». Целитель радостно взглянул на меня. «Надо бы как можно скорее всех остальных обезопасить, пока никого из тех рядом нет, иначе даже одного удара защиты особняка не сдержит». Дальше началась массовая вакцинация наших людей. Несмотря на позднюю ночь, спать всем вдруг резко расхотелось. Начали мы с третьего этажа. Третьей жертвой, после меня и Асуса, довелось выступать Марине, как потенциально самой стойкой среди всех остальных. Не выражая особого восторга, она все же вытерпела весьма неприятную процедуру до конца, не издав ни звука и крепко стиснув зубы. На ней целителю удалось еще лучше отработать свою защитную конструкцию, и следующим нашим подопечным пришлось куда легче. По крайней мере, даже девы престижа обходились только побледнением лица и тихими стонами на самых первых порах моего воздействия на них слабой мертвящей волной. Отсутствие какой-либо защиты у двух трофейных дев какого-либо удивления не вызвало, хотя Асусу пришлось с ними возиться значительно дольше, так как в них уже имелись кое-какие другие магические изменения организма, мешавшие ему встраивать свой защитный каркас. Жрица Эль попыталась категорически уклониться от операции ровно до того момента, пока ей не рассказали, зачем все это делается. Сильно побледнев лицом при известии о наличии во мне сейчас мертвящего амулета, она все же согласилась. Каких-либо сложностей с ней ни у целителя, ни у меня не возникло, к тому моменту технология прививки оказалась доведена практически до совершенства. Затем мы спустились на второй этаж, где в настоящий момент жило меньше всего народу. Самым населенным в особняке был первый этаж, где размещалась дружина и жили слуги. Начали мы с гвардейцев, затем очередь дошла до потерявших силы магов, потом обезопасили второй отряд дружины из бывших наемников. Дальше на очереди у нас стоял повелевающий мудростью пиццы двое его слуг, но их найти не удалось. Их не было в самом особняке, проверка бывшей конюшни и торговой лавки тоже ничего не дала. Хотя она показала кое-что другое, явные признаки поспешных сборов и последующего бегства. Пицца мы теперь не скоро увидим, если увидим вообще. Поняв, с кем нам вчера пришлось связаться, подлец смазал пятки салом, прихватив с собой все более-менее ценные. Он выгреб практически все амулеты из своего торгового зала и его запасников, забрал весь свой оборотный торговый капитал, а также умудрился загрузить половину самодвижущейся телеги моим серебром, рассказав Айли, ответственной за наши расходные финансы, о том, что Ядя выдал ему срочное задание купить нужные материалы со складов на южной окраине города, дабы обустроить собственное большое хранилище ценностей. Подошел он к ней сразу по окончании перевозки ценностей из дома Гоца, потому его обращение и не вызвало подозрений, так как добыча действительно оказалась слишком большой и ее сложно было размещать, ибо не хватало защищенных подвальных помещений. Подобное задание он выполнял пару дней назад, а потому жрица ему поверила, но дала только 1/3 от запрошенного, потребовав сначала привести первую партию. Меня сильно напряг вопрос, почему Аэль не отправила с ним охрану из гвардейцев, но, как оказалось, Питц собирался решить этот вопрос сам с капитаном Туком. Естественно, он и не намеревался его решать, улизнув по-тихому, когда собрал все ценные. Самодвижущаяся телега осталась только одна, да и то с нее мою печь мягкого тепла беглец прихватил с собой. В общем, упер все, до чего только мог по-быстрому дотянуться. Хорошо, хоть большая часть вчерашних ценных трофеев сразу отошла в распоряжение мастера Бакка для определения дальнейшей пригодности в деле обеспечения безопасности особняка и вооружения дружины. А деньги вообще проходили мимо его носа в подвальное хранилище под внимательной охраной моих гвардейцев. Если рассудить здраво, искать его в городе теперь совершенно бесполезно. Глупцом Питц точно не является и о моих возможностях очень хорошо знает. В городе мы бы его нашли уже к следующему утру. Выехал специально до закрытия городских ворот и, скорее всего, уже находится в другом городе или вообще направился к перевалу. По моим сведениям, нужная для выкупа себя сумма в золоте у него уже была. Торговля амулетами оказалась дюже выгодным делом, при отсутствии-то нормальной конкуренции. Хотя на перевал он, скорее всего, не поедет, так как уже хорошо знает про совсем незавидную судьбу тех, Кватуб считают редкими счастливчиками, сумевшими добыть сразу две дюжины золотых, за которые ссыльных официально выпускали обратно в королевство, снимая с них всю вину. Самым вероятным вариантом станет его попытка пристроиться к какому-либо авторитету из других городов. Ему есть чем заплатить за их благосклонность, зуб дам, это будут весьма подробные сведения обо мне, о моих людях и защите особняка, а также о подготовке к будущей войне с нашей стороны. Теперь можно с уверенностью говорить о полнейшей информированности наших врагов относительно меня и наших приблизительных планов на ближайшее время. Плохо, вернее, очень плохо, но совсем не смертельно. С другой стороны, этим можно хорошо воспользоваться, так как подлый предатель Пиц многого не знает, и переданная нашим врагам информация скорее сыграет против них, хотя и доставит нам определенные сложности. Придется готовить оборону с соответствующим пониманием их полнейшего знания сегодняшней ситуации. Крепко отругав себя самого за излишнюю доверчивость и самую обыкновенную глупость, мысленно плюнул на удравшего предателя, пообещав самому себе устроить ему показательное возмездие при первом удобном случае. Или при втором, тут как получится. На дворе уже светало, а у нас еще имелись ненаделенные иммунитетом к амулету палача менялы люди. Опять подхватив под руку Асуса, я направился в столовую обрабатывать слуг, благо там поблизости проходила тепловая труба, из которой мне удобно брать энергию. Но тут нас поджидала следующая большая неприятность. Поставить защиту удалось только двум слугам, дворецкому и одному уборщику, потом амулет внутри меня почему-то прекратил действовать. Нет, он не переставал откликаться на касание взглядом силы, но больше не выдавал из себя смертоносной волны, независимо от подачи внешней силы. Сильно расстроившись по такому случаю, я ушел к себе наверх отдохнуть от всех людей, ибо начинал опасаться слишком часто накатывающих волн холодной ярости, с которыми пока удавалось удачно справляться, заталкивая их обратно. Но стоило произойти какой-либо неожиданной неприятности, как волны появлялись опять. Неприятная тенденция, с которой пока не ясно, как бороться. Закрывшись в кабинете с картами, я сел в кресло и попробовал еще раз оживить мертвящий амулет. Такая ценная штука, одна из самых совершенных форм известного мне магического оружия, на которое уже было стал строить свои планы, а она вдруг возьми и сломайся в самый неподходящий момент. Отклик от амулета проявлялся, а вот действующего эффекта – ноль. Оставалась лишь попытка задействовать систему привязки к хозяину. Касаюсь ее, и 6 раз подряд перезапускаю с помощью жизненной силы свое собственное сердце. Других вредных последствий вроде бы нет. Вернее, есть, но тут сразу и не сказать, вредны они или полезны. Построенный в моем организме Асусом каркас стал заметно сложнее, образовав несколько новых элементов в ранее незадействованных костях, и появилась возможность заглянуть в амулет глубже, добравшись до его внутренних настроек. Первое, что бросилось в фокус моего внимания, принципиальная невозможность отвязки амулета от зафиксированного им хозяина. Второе, пустота некоего внутреннего резерва, из которого и происходит формирование той самой волны. Резерв этот, судя по появившейся там малюсенькой капле непонятно чего буквально на моих глазах, постепенно заполняется за счет организма носителя амулета. Моя попытка направить туда сначала магическую, а затем свою жизненную силу ничего не дала. Тем не менее капелька на дне очень медленно увеличивалась. В общем, теперь можно подвести некоторый итог. Амулет обязательно восстановит свои действенные возможности, стоит просто подождать. Полгодика. Короче, абсолютного оружия из него явно не получится, но если применять очень редко и исключительно по адресу, то его вполне хватит для должного вразумления всех возможных врагов. Не потому ли менял, обладающих подобными амулетами, так сильно здесь все боятся, даже авторитет Сом предпочитал им платить, хотя и имел реальную возможность быстро прижать наглого вымогателя Готса к ногтю. После необычайно вкусного завтрака, действительно не обманули повара, сготовили по самому высшему разряду, все заинтересованные лица собрались на втором этаже в комнате собраний. Основная ответственность за все промахи и ошибки лежала на мне самом, а потому каких-либо разносов и изощренных вразумлений своим людям устраивать не собирался. Стоило признать, большой начальник из меня пока не получается, а все навыки маленького тут уже не работают. Если маленький начальник еще может думать, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам, то большому так поступать уже нельзя, ему требуется распределить ответственность по другим людям и внимательно наблюдать за результатами их работы, стараясь не вмешиваться в сам процесс. Нужной компетенции пока катастрофически не хватало, откуда и вытекали все неприятные моменты. «Мастер Бок, ты уже определил ущерб, нанесенный поспешным бегством Пицца и его слуг?» Начал я наше утреннее собрание с отчетов о проделанной в течение последней суетной ночи работы. «Не возьмусь сейчас по достоинству судить о потере нашей репутации», и, заговорил он было с мрачным видом, как будто в происшедшем есть его вина, но я резко оборвал его. «Интересуют в первую очередь материальные потери, с остальным разберемся после. Тогда не все так плохо», немного повеселел Бог. «Видимо, потеря репутации воспринималась им гораздо сильнее, чем все остальное. Впрочем, до сих пор не все в этом мире мне полностью понятно. Из-за поспешности своего бегства Пицц забрал только самое ценное из своего хозяйства и не взял практически ничего из вчерашней добычи, вероятно, опасаясь возможной мести со стороны менял, если те у него что-то обнаружат из имущества авторитета Готса. Денег напрямую у него он не брал, и если возникнут какие вопросы, смело может указать на тебя, авторитет Вит». Я кивнул, подтверждая свое понимание. Дальше. Мастер выдержал небольшую паузу и продолжил. Его мастерская и торговая лавка остались на месте. Из стационарной печи извлечен управляющий амулет, но я могу его быстро заменить из имеющихся трофеев. Там как раз есть подходящий, снятый с кухонной печи. Если есть необходимость продолжить торговое дело, могу заняться им, но мне потребуются два помощника и еще четыре охранника, дабы избежать возможных попыток ущипнуть нас после происшедшей потери репутации. «Талик, Амикус», — обратился я к сидящим с краю большого стола молодым парням, — «вы способны заниматься торговлей, помогая мастеру Бакку?» «Да, авторитет Вит», — ответил Талик из-за себя, из-за Амикуса, посмотревшего на него. «В последнее время мы в основном только и занимались в мастерской, делая самодвижущиеся телеги и помогая работать в торговой лавке. Потому можем приступить прямо сейчас, взяв практически все дело на себя, если выделишь нам денег для скупки добычи у искателей и дашь чего-либо из своих личных трофеев на продажу». «Хорошо», — опять понимающе кивнул, — «все необходимое вам будет выделено под присмотром мастера Бакка. Последнюю самодвижущуюся телегу самостоятельно восстановить сможете?» «Сможем», — вступил в разговор молодой маг Амикус, очевидно считая себя наиболее компетентным в данном вопросе. «Пицц сам с телегами практически ничего не делал, он только показал нам, как сделать амулеты, вращающие колеса, остальное мы продолжали без него, заказывая металлические части и колеса у городских мастеров. Можем еще несколько телег быстро сделать, у нас остались необходимые заготовки, так как хотели начинать делать эти телеги на продажу. Больно спрос на них высокий образовался, только потребуются переносные печи мягкого тепла, которых у нас сейчас нет, и их очень сложно купить. А вы сами печи сделать не сможете или попробовать заказать их у городских мастеров?» Мне была непонятна причина такого дефицита. «Сложно сделать управляющий амулет, там есть некоторые особенности, препятствующие хорошей повторяемости», — вновь дал о себе знать мастер Бок. «Но могу попробовать частично скопировать амулет охранной системы дома Готса, обрезав существенную часть его функции и оставив только управление печью. Раньше приходилось часто работать с подобными заказами, потому есть большой опыт. Но саму конструкцию печей все равно придется заказывать на стороне, у нас нет своего мастера по металлу. Займитесь немедленно, позже подойду помогу, если появится в том какая надобность. Печи для начала попробуйте купить в городе, за деньгами обращайтесь к Эли. Капитан Тук, выдели людей для охраны и сопровождения во время закупок в городе». Капитан сдержанно кивнул, хотя видел его большое желание что-либо рассказать со своей стороны. «Говори, раз сильно желаешь», — перевел я на него свой взгляд. «Я не могу обеспечить выполнение всех возложенных на моих людей обязанностей, так как у нас нет ни службы наблюдения, ни людей, отвечающих за сбор информации о событиях в городе», — начал он говорить мне совершенно очевидные гадости. «Нет даже самого общего представления о сложившейся к настоящему времени ситуации. При такой организации службы мы едва можем обеспечить охрану самого особняка, но для чего-либо большего у нас нет реальных возможностей. Требуются бусы для ведения постоянного наблюдения и для сопровождения групп воинов. Я заметил, как пытается привлечь мое внимание бывший магистр сил Аляус Ситус, гораздо более известный под кличкой Задница, представляющий сейчас тут всех бывших магов из искательского поселка. «Хочешь что-то предложить?» – перевел я свое внимание на него. «Нет, то есть да, авторитет вид», – всего на одну секунду замялся он, так как мой вопрос оказался не совсем в тему. «Сразу после твоего воздействия смертью я и все мои люди ощутили резкое восстановление потерянных способностей. Об их полном восстановлении говорить пока преждевременно, мощные боевые приемы для нас пока недоступны, но организовать наблюдение и сопровождение воинов мы вполне способны. Требуется создать наблюдательный пост вне защитного поля особняка и вернуть нам боевые амулеты. Ко мне полностью вернулось чувство предвидения, но нужен способный помощник, так как я не смогу дежурить круглосуточно». С этими словами он внимательно посмотрел на Валана, имевшего хорошие задатки. Тот не стал возражать, особенно узнав о реальной возможности быстро раскрыть свои таланты за счет общения с опытным наставником. Дальше собрание перешло в обсуждение технических деталей устроения того самого наблюдательного пункта, распределения дежурств и заданий, методов обмена информацией и координации действий. Марина обещала иногда помогать группе наблюдения со своей стороны, так как никто, кроме нее, не мог обнаруживать невидимок. Даже сам задница умел ощутить лишь некую размытую опасность, исходящую с некоторой примерной стороны, другие маги не замечали этого. Кстати, тренировок обращения с холодным и метательным оружием восстанавливающиеся маги не прекращали, так как еще не до конца поверили в свое полное исцеление. Весьма неприятно чувствовать себя полностью беспомощным, тут их легко можно понять. Оставалось нерешенным еще много важных вопросов, таких как организация собственной разведки, но пока на все это не хватало людей. А информацию о положении дел в городе я планировал получить из допросов вчерашнего пленника, так как других знающих информаторов у нас теперь не имелось. Не хватать же на улице и не допрашивать первого встречного. Долго ломать бывшего палача менял и не пришлось. Он оказался весьма сообразительным человеком. Едва обнаружив исчезновение всех амулетов из своего тела и узнав о смерти бывшего хозяина, которому принадлежала его огненная клятва, тот легко стал говорить. Достаточно было намекнуть ему о цене его жизни, заключающейся в прямой полезности мне. Он вначале попытался угрожать всяческими карами, непременно последующими со стороны менял, но мой довод о том, что если он их и увидит, то только из бездны, куда отправится его душа, самым жестоким образом лишенная тела, привел его в необходимое расположение духа, полностью развязав язык. Дабы он не пытался юлить и стремиться обмануть, предложил простой выбор: прочувствовать на себе действие палаческого амулета или добровольно принести строгую огненную клятву верности, после чего ему станут доступны некоторые блага типа регулярной еды и мягкой постели, а также некоторые перспективы, в зависимости от его будущих заслуг. Немного подумав и посмотрев на палаческий амулет, который я не преминул в очередной раз продемонстрировать, тот благоразумно выбрал второе. Клятву я потребовал заключать не только на меня, но и на ведьму, если со мной что-либо случайно произойдет. Пленнику деваться было уже некуда, по его словам, он тоже теперь не жилец, а потому вскоре мы продолжили плодотворную беседу уже в моем кабинете вместе с пришедшей Мариной, дав ему сначала немного перекусить и привести себя в порядок. К сожалению, палач нам достался не очень информированный. К примеру, он не знал, как и кто встроил в его тело боевые амулеты. Это произошло только после принятия им клятвы верности. Он пробыл в забытии несколько дней, после чего все уже благополучно установили разумный подход к сохранению своих тайн со стороны менял. Поначалу боевой повелитель Силхавис, именно так звали нашего бывшего пленника, даже не поверил в удаление целителем Асусом всех смертоносных закладок, имевшихся в его теле, но теперь даже сильно порадовался такому обстоятельству. Могу хорошо понять чувство человека, постоянно таскавшего в себе мину, изначально поставленную на неизвлекаемость, когда ее все же удалось обезвредить, сохранив при этом жизнь. Также Хавис знал не очень много и про самих менял, так как плотно работал только с Готсом, который и направлял все его действия, то есть вымогательство. Это не идея самого бывшего палача, а выполнение прямых приказов мертвого авторитета. Однако информации по обстановке в городе у Хависа хватило, дабы полностью удовлетворить наше с Мариной любопытство. Мы только и успевали ставить на карте новые отметки. Открывались очень интересные факты. К примеру, наконец-то приоткрылась завеса тайны, как некоторые люди быстро узнают о чужих богатствах. Золотые сиуны – это не просто монеты, а особые амулеты, способные откликаться на специальный сигнал, несмотря на все виды известных защитных полей силы. Один из амулетов, извлеченных из носовой полости Хависа, предназначался как раз именно для этого, но один золотой сиун давал слишком слабый отклик, чтобы его зафиксировать на расстоянии. Другое дело, когда этих монет собиралась вместе полная дюжина, тогда легко находить их на расстоянии примерно в сотню метров, а если монет еще больше, то гораздо дальше. Имелись и специальные амулеты, дабы подавить сигналы золотых монет, ими оказались те самые камни, найденные мной в хранилище Гоца. Они тоже представляли огромную ценность и практически никогда не продавались менялами на сторону. Монеты из серебра и меди никаких сигналов не подавали, потому обнаруживать их гораздо сложнее, но хранить в них богатство крайне непросто из-за их большого веса. По обитателям города мы тоже получили подробный расклад. Помимо меня и сама, в городе теперь жили еще три авторитета. Авторитет Пал владел тремя борделями, ему принадлежали все сдаваемые там во временную аренду женщины. Его дом находился на центральной площади, рядом с дворцом Сама. Дружины у него практически не имелось, зато хватало сильных боевых магов, давно лично преданных ему. Пал тоже отстегивал Гоцу 1000 золотых в год, за что последний иногда помогал ему решать некоторые щекотливые проблемы, связанные с его непростым бизнесом. Еще один известный авторитет Мисс официально стоял за городскими бандитами, но реально в его ведении пребывали все городские рабочие, занимающиеся наведением порядка на улицах и берущие подряды на любые работы. Дружина у него велика, однако вооружалась преимущественно метлами, лопатами и граблями. Самое интересное, этот авторитет не платил Гоцу денег, наоборот, получал некоторое небольшое содержание от него самого. Давно следовало навести мосты к такому полезному человеку, благо его особняк находится по соседству с моим. И последний, авторитет Хок, дорого торговавший любой информацией, которую добывали его многочисленные люди как в этом городе, так и за его пределами. Про него наш информатор почти ничего не знал, даже не мог сказать, где тот живет. Тот часто встречался с Гоцем, всегда приходя к нему в гости, но последний категорически запрещал своему палачу что-либо предпринимать против Хага, даже следить запрещал. Вот еще одна темная личность, от которой неизвестно чего можно ждать. Внешний вид авторитета Хага бывший палач нам передал, значит, постараемся выйти на него своими силами, а дальше решить, нужен ли он нам и в каком виде. Официальному владельцу половины города потребуется от него многое узнать, в первую очередь выяснив, за кого тот выступит в будущей войне. Про главного смотрящего, авторитета Сама, Хавис не рассказал нам чего-либо нового, лишь уточнив размер его дружины, оказавшейся весьма большой, 2000 простых бойцов и 150 магов. Большая часть этой дружины занималась регулярным сопровождением торговых караванов из города до перевала, а остальные поддерживали видимость порядка в самом городе. Смотрящего же охраняла его персональная гвардия, куда отбирали самых лучших бойцов и магов. В городе у авторитета Сама не имелось прямых конкурентов, а потому он чувствовал себя в полнейшей безопасности, но предпочитал напрямую не вступать в конфронтацию с кем-либо другим, действуя в основном чужими руками. Оставив Марину и дальше разбираться с бывшим пленником, выясняя у него все известные ему детали уже про менее значимых городских обитателей, я поспешил заняться другими делами. Пора вырастать из детских штанишек безответственности, становясь по-настоящему взрослым человеком. Я уже не столько сам по себе, за мной стоят люди, жизнь которых напрямую зависит от моих действий. Эти люди готовы выполнять мои просьбы и приказы, подчас рискуя своей собственной жизнью. И от того, как я хорошо спланирую их действия, зависит, сколько они проживут и как хорошо. Еще недавно мне ни о чем подобном даже думать не приходилось, так как сверху стояли более умные головы, решавшие все такое за меня, и возможности трусливо спрятаться в раковину или удрать в какую-либо особенно темную дыру теперь нет. Впереди самая настоящая война, в которой нам суждено обязательно победить. Эпилог. Быстро работая большим кухонным ножом, кроша им длинные сладкие корни фасилии в большой котел, магистр Силдан довольно улыбался. Давненько у него не появлялось такого великолепного настроения. Даже тогда, когда он и его группа полгода работали обычными поварами у великого лорда Настиляса, пытаясь раскрыть очередной коварный заговор, тогда вроде бы от совершенно непонятных причин стали гибнуть молодые наследники столичных лордов, практически один за другим, и это вызвало большую панику в определенных кругах. Повелители плоти, изучавшие потом тела погибших, пришли к единому мнению, что молодые люди чем-то отравлены через пищу. Отрава действовала не напрямую, а лишь заставляла молодых людей совершать поступки, принципиально несовместимые с жизнью, прыгать голышом из окон верхних этажей дворца, к примеру. Именно потому отравлению оказались подвержены только молодые люди, а не сами старые лорды, возраст которых часто превышал сотню лет при внешней видимости обычной зрелости тела. У тех имелась хорошая устойчивость ко всем непонятным желаниям. Отрава оказалась неожиданно сложной и действующей незаметно, и потому ее никак не могли своевременно обнаруживать. Причем каждый раз яд был принципиально новым, и сделать от него защиту или разработать средства обнаружения тоже не представлялось возможным. Даже не удалось выяснить, как он попадал в пищу. Никакие расследования на кухнях, допросы поваров и их помощников, поставщиков продуктов и прочих мелких людей ничего не смогли дать, хотя и выявили некоторые подозрительные моменты, предшествовавшие отравлением и их странным последствиям. Тогда-то группу Данаи отправили осваивать высокое поварское искусство на кухню лорда, имевшего пару наследников вполне подходящего возраста. Полгода его бойцы изображали самых обычных кухонных слуг, и их старания не прошли зря. Сначала им удалось отследить за собой странные желания немного изменить состав готовящихся для лордов и их детей блюд, добавляя в них некоторые вполне безобидные специи. Вроде бы ничего особенного в таком желании не имелось, пища получала даже более изысканный вкус и не могла причинить вреда или вызвать отравление. Но уже одно то, что подобные желания одновременно возникали у нескольких человек, стало очень подозрительным. И тогда измененной пищей стали кормить некоторых слуг, один из которых вскоре покончил с собой, выпрыгнув из окна. Дальше им пришлось искать причины возникновения непонятного влияния на них самих, и им удалось вычислить слабые и совершенно незаметные, но весьма действенные ментальные посылы человека, занимавшегося поставками тех самых специй. Не имея возможности как-либо повлиять на хорошо охраняемые сознания высшей знати и их непосредственной охраны, злоумышленник решил взяться за кухонных слуг. Те легко поддавались скрытому влиянию, благо ничего вредного и как-либо противоречащего клятве их делать не заставляли, скорее, наоборот, предлагали лишь еще больше угодить своим хозяевам. Вносимые специи оказались поистине хороши. Их могли позволить себе столичные жители не дальше четвертого круга, так дорого они стоили. И некоторые сочетания этих специй друг с другом, а также последовательности их потребления в итоге и вызывали кратковременные сильные помешательства с желанием непременно полетать. Но полностью разгадать тайну отравления и их главных причин магистру и его людям не позволили, секретом заинтересовались весьма влиятельные люди и отняли у них добычу прежде, чем ее удалось допросить. И сейчас Дан с радостью вспоминал то относительно спокойное время своей жизни, даже не замечая, чем заняты его руки. Все внимание он уделял буквально нахлынувшему на него потоку всего необычного, чего уже давно не встречалось ни в столице, ни в королевствах. Здесь нарушались всевозможные запреты, здесь была совсем другая жизнь, здесь пахло настоящей свободой, несмотря на поджидающую практически за каждым углом смертельную опасность. Если бы не его главное задание, он бы с радостью стал искателем вместе со своими людьми. Все они являлись как минимум боевыми повелителями сил, имели большой опыт владения самым разнообразным оружием, их лесная подготовка была поистине превосходной, позволяя не опасаться за свою жизнь в любых дальних походах. Но и с основным заданием неожиданно повезло. Им удалось в первый же день по прибытии в город устроиться на кухню к тому самому источнику беспокойства, так сильно перепугавшему всю верхушку слуг истинного. Авторитет Вит оказался весьма странен, он не походил ни на лорда, ни на любого другого носителя высокого статуса с правом свободно распоряжаться чужой жизнью. Тем не менее под его рукой стояли настоящие гвардейцы, причем из скандально известного отряда имперской контрразведки, тихо восставшего против своих хозяев из-за абсолютно глупого приказа. Такие бойцы служить кому попало точно не станут. И еще немного пугала непонятная внутренняя мощь Вита, лишь изредка показывающаяся в его серых глазах. Но если бы сейчас Дан получил прямой приказ убить его, то он со своей группой вполне мог это сделать. Правда, стоило заметить, только подобрав удобные моменты только ценой своей собственной жизни. Справиться со всеми людьми авторитета у них никак не вышло бы, а особенно с его рыжей ведьмой. Вот та действительно вызывала у магистра внутри живота неприятный холодный страх при своем появлении, хотя ничем особенным, кроме чарующей женской красоты, на первый взгляд совсем не выделялась. Оставалось лишь надеяться, что приказа устранить Вита не последует. Впрочем, ни он, ни его люди теперь не связаны огненной клятвой верности, даже данной вчера, а значит, можно спокойно проигнорировать любой приказ. В случае необходимости можно попробовать применить тайный кухонный рецепт, благо теперь стало понятно, откуда брались те самые совершенно особенные специи, обнаруженные у здешних торговцев пищей, как и самая обыкновенная соль. Декабрь 2012. Алексей Ябвов. Вторая алхимическая война. Пролог. Военный орбитальный амулет дальней связи ГН-2. Запись сообщений ВГДН 45 824 190 521. Сокрытие активно. Ато он обнаружил наших охотников около последнего источника огненной силы и теперь возвращается обратно. Наши отряды не смогут перехватить его. Все надежда только на тебя. Мысленный голос просто переполняло большое волнение. Ты никого не оставил в заслоне? Как это понимать? Здесь же сквозило настоящее удивление вместе с чувством легкого раздражения. У меня слишком мало людей, способных с ним как-то потягаться. Оправдательные нотки послания хорошо чувствовались. В заслоне стоят только новички, он их пройдет, даже не заметив. Если смогут лишь немного задержать его ценой своих жизней, для нас это окажется большой удачей. Немедленно выводи людей из-под удара, Тифис, пусть свободно возвращается. Последовал твердый приказ. Я тоже вернусь в столицу, миссия временно отменяется. Тщательно проверь его обратный путь, он может нам что-то оставить. И хорошо подготовь своих лучших охотников, дабы они достали великого и в смертных землях или хотя бы не выпустили его оттуда второй раз. Заодно пусть займутся и старым вопросом, но без особой спешки и энтузиазма. Время теперь терпит. Слушаюсь. В ответе явно читались нотки большого облегчения, после чего связь оборвалась. Вековые леса примерно в двухдневных переходах от Черного перевала. Двое мужчин отдыхали после многодневного бега в тщательно замаскированном подземном схроне. Здесь царила непроглядная темень, однако для присутствующих свет и не требовался, чтобы хорошо видеть друг друга. «Я возвращаюсь за перевал», — совсем тихо сказал один мужчина. «Неужели ты откажешься от своего желания, когда подошел так близко к его исполнению?» Так же тихо спросил второй. «Нет», — в голосе первого явно послышалось легкое сожаление, «видимо, нужно еще немного подождать и еще разобраться с тем непонятным выскочкой. Он, похоже, мне кое-что должен. Значит, все наши вложения в бунтующих южан и собиравшихся к ним вскоре присоединиться северян оказались напрасны?» Нотки заметного неудовольствия сменились явной обидой. 5 лет подготовки, почти 260 тысяч золотых только на наемников, еще больше на вооружение и обучение черни. И это не считая самого оружия и всего прочего, необходимого для победы. Теперь вот так все бросить по твоей личной прихоти? Зачем бросать? В голосе проскочила заметная смешинка. Они уже свое дело сделали. Лорды собирают и вооружают свои личные армии, несмотря на явный саботаж и желание содрать как можно больше денег со стороны серых. Пускай жадность их только отвлечет от реальных проблем. Вы тоже успеете заработать, сбросив им свои излишки. Лучшие охотники за головами и борцы со скверной бегают сейчас за нами по лесам и станут меня крепко сторожить на перевале, когда уйду за него. Если кто из них случайно сунется вглубь смертных земель, там навсегда и останется. Этим не преминут воспользоваться остальные великие, несмотря на всю свою трусость. И тогда господству серых быстро придет конец, лорды опять передерутся между собой. Благо за долгие годы вынужденного мира неразрешимых конфликтов среди них изрядно накопилось, и всем станет не до вас и ваших идей. Не этого ли столько лет добивается искательское братство? Ты говоришь так, как будто все уже произошло. Обида из голоса говорившего ушла, сменившись явным скепсисом. Насколько ты уверен в своих прогнозах? Поднимайте восстание черни на севере, как изначально планировали, и все пойдет именно так. И не жалейте сейчас денег, потом все быстро вернете, когда добьетесь своего. Тебе легко говорить, ты эти деньги не зарабатываешь, огрызнулся напоследок неизвестный мужчина, после чего повернулся на бок и спокойно засопел. Тот, кого здесь все именовали только великим, еще долго пребывал в состоянии бодрости, о чем-то про себя размышляя, но потом тоже решил отдохнуть, благо какой-либо заметной опасности в его особые чувства сейчас не попалось. Он умел строить планы на долгие годы вперед и даже на целые века, и нынешняя кратковременная заминка лишь ненадолго отодвигала его страшную месть. Глава 1. Разгребание последствий легкой победы. Смертные земли, город Юмаю. Глядя в окно, в который раз предавался воспоминаниям, прошло не так уж много времени с моего невероятного переноса в иной мир, ведь еще недавно мне вполне хватало своей работы и крутящихся около нее развлечений. Ученый-исследователь, благодаря превратностям судьбы переквалифицировавшийся в вояку, если сказать правду, не совсем в вояку, скорее в охранника тех же ученых, зато удалось хорошенько поквитаться со своими бывшими коллегами. Не стоило им тогда притеснять меня, воспользовавшись случайной неудачей, оттеснили от всех работы и исследований, сгоря чуть в белорусские фермеры не подался. Тяжкий период жизни, да, даже вспоминать не хочется. Уж не знаю, на каком основании наш бессменный еще со времен далекого союза шеф безопасности и заодно главный представитель заказчика решил вмешаться в мою жизнь, произведя безукоризненную вербовку. Грамотных специалистов у него, видите ли, не хватает. И действительно, разбираться с тем, что порой пишет руководству ученые-братья, требуя для себя материалы и дополнительное финансирование, могут лишь такие же хитрые умники. Особенно когда заявленные требования совершенно не соответствуют ведущимся плановым работам. Государство не обязано финансировать ваше праздное любопытство, тем более во вред основной задаче, дословная фраза шефа, сказанная одному из моих бывших коллег. Да, когда-то наша великая страна могла позволить себе широчайшие веерные исследования, но те времена давно прошли. Теперь выделяемые на науку ресурсы распределяются по достаточно ограниченному набору тем, напрямую влияющих на обороноспособности поддержания общего с другими странами технологического уровня. Любопытство приходится удовлетворять за собственный счет и в дополнительное время. Но и любопытство способно открывать новые горизонты, имеющие практическое значение. Собственно, одной из моих задач как раз было определение реализуемых и нереализуемых мечтаний своих бывших коллег, вкупе с возможностью подглядывать за всеми ведущимися в закрытом научном центре работами. Я имел на них весьма большое влияние, хотя в рамках основной должности полномочия оказались весьма невеликими. Руководитель технического отдела охраны комплекса, так официально называлась моя должность, имелись и подчиненные, поначалу старавшиеся при любой возможности свалить свои заботы на плечи начальства, армейские вояки-контрактники, что с них взять, да еще требовалось периодически доказывать им, что ты ничуть не хуже них стреляешь или портишь здоровье потенциальному противнику в рукопашной. Шеф и тут хорошо подсуетился, привив мне, яйцеголовому ботанику, любовь к прикладному милитаризму. О его способах воспитания любви к родине тоже особо вспоминать не хочется, до сих пор возникают фантомные ощущения в некоторых местах. Стоило отметить, скрытыми талантами меня и тут Господь не обидел, потому уже через пару лет службы все мои подчиненные неоднократно убедились, со мной их ранговые разборки кто круче и у кого длиннее более не работают. Повысившийся авторитет существенно сократил и накладные расходы нервов в работе. Подчиненные теперь слушали внимательно и не стеснялись спрашивать помощи именно тогда, когда у них действительно что-то не получалось, а не потому, что им лень тратить силы на всякую неинтересную работу. И вот когда моя новая жизнь стала вполне обыденной, можно сказать, рутинной, произошла непонятная катастрофа. Ярчайшая вспышка взрыва на месте одного из лабораторных корпусов застала меня шагающим в полной боевой выкладке по прилегающей к комплексу территории. И вместо очередного перевода сил в тренировочном городке и боеприпасов на стрельбище пришлось применять многое на практике совсем в ином мире. Невероятный перенос сюда едва не стоил мне жизни. Спасибо добрым людям, спасли и даже вещи сохранили. Естественно, их тогда заботила отнюдь не моя жизнь, а возможность неплохо заработать на продаже моей бренной тушки местному экспериментатору Вивисектору, горе ученому, с местным научным званием повелевающего мудростью. Вот тот меня и вылечил на свою голову, пожелав сделать фактически рабом до окончания жизни. Как оказалось, вполне обычная для него практика, я был далеко не первым, но теперь уже стало ясно, последним. По его милости мне требовалось изо дня в день ходить в опасные леса, выискивая там всяческие редкости и прочие полезности, лишь бы расплатиться с навязанным мне долгом жизни. И лишь волею случая удалось быстро скинуть накинутое ярмо, обретя видимость свободы. Да-да, лишь видимость. Судьба закинула меня в весьма негостеприимное место, смертные земли. 50 лет назад здесь произошла большая война между местными лордами и силами, поднявшимися по воле другого пришельца из нашего мира, позже названного всеми проклятым алхимиком. За время своего пребывания в сих краях тот алхимик достиг весьма многого. Построил в далекой глуши несколько городов, питаемых настоящими атомными реакторами. Но главной его стройкой стало настоящее светлое коммунистическое будущее в агрессивном феодальном окружении. Такого ему и его последователям местные властители не спустили, сначала отправив сюда карательные экспедиции, а после их разгрома организовав большую войну. Миллионная армия с большим трудом и огромными потерями все же смогла загнать новоявленных коммунистов-алхимиков до их последнего города-крепости, но взять его уже не успели. Разрушив по пути подземную атомную станцию, войска лордов оказались в облаке радиоактивного заражения, ничего не подозревая о его опасности. Остатка их здоровья хватило для полноценной осады столицы алхимиков, но до последнего решающего приступа командование банально не дожило, после чего их армия разбежалась. С войны здесь осталось много всего, как ценного, так и опасного. Причем сложно сказать, чего больше. Где есть что-то ценное, там обязательно найдется и какая-то опасность. Искатели зарабатывают на жизнь, постоянно рискуя ею. Но мало опасностей, оставшихся со времен войны. Хватает и просто бандитов. Сюда, за Черный перевал, ссылают из королевств далеко не лучший контингент. Некоторые предпочитают жить за чужой счет. Да, ко всем прочим удовольствиям, в этом мире есть магия. С помощью тепла окружающей среды и силы мысли можно творить настоящие чудеса. Впрочем, закон сохранения энергии действует в полном объеме, потому не все так просто, как кажется поначалу. Любой человек здесь способен магически воздействовать на окружающую реальность, однако уровень этого воздействия определяется его интеллектуальным развитием и наличием удобных для работы источников тепла. Увы, подавляющее большинство аборигенов способны брать лишь тепло своего тела, потому и внешние воздействия их весьма невелики. Но существуют и великие повелители, для которых действующий вулкан, как для нас теплая батарея. Магия крепко стукнула мне в голову, едва сознание вернулось из пелены небытия. Как тогда выжил, самому непонятно. С тех пор я по возможности совершенствуюсь в этой сфере, заодно постигая смежные дисциплины, такие как обработка материалов с помощью силы и зельеварения. Новый мир постепенно раскрывается перед моим любопытством, даруя все большие возможности и настоящее могущество. Однако спокойной жизни никто не обещал, трудные экзамены следуют один за другим. Последующей пересдачи не планируется, любой провал означает смерть. Ступая по следам великого алхимика прошлого, я взваливаю на себя все больше забот, выстраивая вокруг себя окружение из доверившихся мне людей. Пока приходится часто идти на поводу у местных за правил. К примеру, авторитет Сом крутит мной как только ему хочется, моими руками таская каштаны из огня и стравливая со своими конкурентами, такими же авторитетами. Каждое его задание похоже на изощренную попытку самоубийства для исполнителя, однако моей удачи пока хватает, чтобы раз за разом выскальзывать из очередной смертельной ловушки. Я бы и рад послать сама куда подальше, но пока слишком слаб, чтобы открыто бросить вызов всем своим противникам, предпочитая давить их по одному. Постепенно обрастаю союзниками и близкими людьми, стараясь вести самостоятельную игру. Получается плохо, но мы ведь не ищем легких путей. По-моему, самое трудное – это переделка собственного представления о том, как нужно вести дела. Привыкшему все самое важное тащить исключительно на своем горбу, психологически очень сложно переложить эту ношу на чужую спину. Постоянно хочется проверить, как там ее несет твой подопечный, хватает ли ему сил и нет ли у него излишней сообразительности, дабы бросить важное дело в ближайшие кусты, пока никто не видит, тем самым только мешая людям делать дело. Вот и у меня сейчас внутри происходят такие непонятные метания, хочется разорваться на части и везде сунуть свой нос, но при этом сам хватаю себя за руку, когда уже совсем порываюсь броситься решать задачу, отданную на исполнение кому-либо из моих людей. Нет уж, пусть они тоже постепенно обретают достаточную самостоятельность, иначе какой из меня авторитет? Так, видимость одна, слишком уж резкие изменения моей жизни. Еще совсем недавно был тут практически никем, занимая чуть ли не последние ступеньки социальной пирамиды, а теперь стал вторым человеком в городе, владея его половиной, официально. А реально пока контролирую лишь территорию своего особняка, спрятавшись от всех врагов и прочих недоброжелателей за магической охранной системой и спинами собственных гвардейцев. У быстрого возвышения есть своя обратная сторона, большое количество тех, кому оно пришлось совсем не по нраву, и кто жаждет или просто отомстить за нарушение своих интересов, или попытаться откусить от наглого выскочки кусочек пожирнее, если не удастся проглотить его целиком. Да и у потворствующих мне отдельных индивидуумов тоже ведь планы вполне прозаичны. Кинул, значит, семена в удобренную почву, полил водичкой, и жди, когда урожай созреет. Сильно удивлюсь, если не начнет все один к одному сходиться. Потому-то выбор невелик, идти туда, где предлагают выгодные варианты, и постоянно искать возможности отстоять свое от любых нападок со стороны. А противники и конкуренты сделают нас только сильнее. Вид, нам Аэль больше денег не дает. Нашел меня молодой маг Амикус, занимавшийся в это время восстановлением торгового дела сбежавшего от нас повелевающего мудростью пица. Вовремя тот подсуетился, сумев прихватить немалые ценности, а главное, кое-какие мои личные секреты. Вот это действительно вызывало обиду и желание при удобной возможности крепко отомстить. Я ему доверил слишком многое, полагаясь на его благоразумие, судя по всему, именно оно-то меня и подвело. Впрочем, теперь без него мы развернемся еще сильнее, развив брошенный им задел к своей пользе. Энтузиазм молодых парней, допущенных до большого дела, просто зашкаливает. Вот только жрица Аэль, способная исподволь влиять на мужчин, отчего они мгновенно теряют самообладание, хитро навязанное мне тем же авторитетом Сомом, ставит палки в колеса молодому коммерческому предприятию. Может, я зря доверил ей финансы, она же вам уже достаточно выделила на закупку. Немного удивился я неожиданным словам молодого мага. У вас уже все закончилось. Так быстро, тут такое дело. Парень замялся, опустив глаза. Видимо, у него припасены для меня не самые лучшие вести. К нам почему-то валом народ пошел, несут и несут, все же выдавил он слова из себя. Причем пожаловали даже городские перекупщики, таща за собой по целой телеге добра. Хаем удивляться уже нечему, но понимание в голове только зародилось, у вас цены на скупку амулетов заметно выше, чем во всем остальном городе. Уже нет, Амикус с некоторой надеждой посмотрел на меня, они действительно выше, чем у перекупщиков, те вообще за нормальные амулеты медь, они серебро дают, но по сравнению с ценами пару дней назад, снизились вдвое. И все равно поток желающих сдать вам свой хабар никак не уменьшается, я ничего не понимаю, опять засмущался парень. Наверное, они узнали о чем-то, чего пока не знаем мы.